Поверьте, нельзя вырвать из сознания свойства, вложенные в человека природой, но очистить их и овладеть ими можно. Нельзя уничтожить чувство голода или жажды, но победить их возможно и не дать власти им над собою. И жизнь дает широкие возможности упражняться в этих преодолениях. Надо очистить сознание от звериного наследия и облагородить многие свойства природы человеческой. Надо трансмутировать их, но не уничтожать. Аскетизм учением не одобряется, а также подавление и истязание плоти. Но преображение всех этих свойств человеческой природы необходимо, чтобы двигаться дальше и чтобы они не только не мешали, но наоборот, вдохновляли и возвышали человека. Самое сильное и возвышающее чувство, насыщающее сознание творческой мощью, это любовь. Но ни одно чувство земное не унижено так, как она, и не низведено до чудовищных форм своего выражения и затоптано в грязь. Эта область требует особого очищения и особых усилий возвысить его, ведь это основа творчества, если очищена она красотою. Закон жизни – объединение противоположностей. На плане духовном означает оно высочайшее творчество духа, начало творят, объединяясь и отражая творческую мощь слияния в творчестве высшем своем и на земле. Не уничтожить, но поднять надо растоптанные невежеством, грубостью и тьмою дары неба, ибо в основании их заложен огонь.